думала ли, гадала ли, что дитя ее кровное в неуемном стремлении к удовольствиям начнет без меры поглощать молоко, и после того, как выйдет из молочного возраста, забивая внутренние органы свои онкологически опасной слизью, результатом и следствием нерасщепляемого до конца молока. Да приходило ли ей в сознание, что существо, рожденное для переработки и пережевывания преимущественно пищи растительной, станет стремиться к безудержному потреблению пищи мясной, переварить полностью которую, за малым исключением, при полярных народов, оно не в состоянии. Да могла ли поместиться в голове ее такая фантазия, что дитя ее кровное, да любимое, не только начнет синтетическими своими одеяниями кутаться-прятаться от нее, но хуже того, принимать вовнутрь бесчисленное количество синтезированных веществ, которые, будучи расщепленными организмом однажды, затем навсегда, до самой смерти человека, будут сидеть в его нежных внутренних органах, подобно острым, беспощадным осколкам. Да могло ли силам человека, сотворившим, причудиться хоть когда-нибудь кошмарное предположение, что творение это поднимет руку на саму создательницу свою, доведя проблемы экологические уже до крайней позиции, убивая и отравляя тот воздух, которым дышим, ту воду, которую пьем, и, следовательно, без конца загрязняя все потроха свои полным набором всех выбросов всех промышленных предприятий. И уж коли не могла мать природа предвидеть эти и другие подобные им аномальные выверты в поведении обезумевшего дитяти своего, так откуда же ей было предусмотреть системы самоочистки для обладателя подобного саморазрушительного, чуть не сказал, сознания? Нет, заболевания чувств и разума. Загрязнение внутренней среды человека веществами, попадающими в организм с пищей, лекарствами, водой, воздухом, с ходом истории значительно возрастает. Еще со времен Гиппократа медицина занималась прибавлением и отнятием, прибавлением недостающего и отнятием излишнего. Сейчас задача отнятия постоянно усложняется. На первых порах были достаточны такие средства выведения грязи и ядов из организма, как промывание желудка и тонкого кишечника, как применение рвотных, слабительных, патагонных средств. До XVIII века популярным было кровопускание. В XX веке медицина вынуждена была ввести в клиническую практику искусственную почку. Но что делать ей сейчас? Если по данным Американской организации по контролю за лекарственными и пищевыми продуктами, число вредных веществ достигает ныне 60-80 тысяч, а к этому следует еще добавить растущую опасность накопления в организме человека убийственных радиоактивных элементов. Что же касается печальных последствий длительного применения химических, так называемых лекарственных препаратов, то они, в свою очередь, начали приводить к различным видам эндокринных и иммунных заболеваний, вплоть до катастрофических, всем известных. Как сообщает академик Академии наук СССР Лопухин, в научных прогнозах на 21 столетие, составленных группой ведущих медиков и социологов мира, говорится, что периодически будет необходимо проводить удаление и очистку всех жидких сред организма, крови, желчи, других компонентов, производить их регулярное обновление с тем, чтобы довести все же человека до старости. Но просто никак не могу не вспомнить в связи с этим прогнозом специалистов издевательские суждения Прозоровского по поводу рассуждений в статье «Три кита здоровья» о необходимости систематического обновления лимфы в организме и очистки ее. Пройдемся же аналитическим взглядом сверху вниз по бедному организму нашему и вглядимся в него с целью инвентаризации тех систем, которые, безусловно, нуждаются в регулярных очистках. Это нос, скопище омерзительных выделений, покрытый слизистой оболочкой, в которой копошатся, подобно головастикам в болоте, многочисленнейшие вирусы и микробы, прежде чем быть засосанными в кровеносные сосуды и отправиться по ним в организм, чтобы оттуда, изнутри, творить свои черные дела.